Яко теперь рядом с терновником, в котором они поют. А еще лучше. Иди нахуй. Ты тупо третий лишний. Лена еще крепче обняла его и поцеловала. Что тут скажешь? Когда летишь с любимой в небе, и под вашими ногами самолетная фольга, зыбкий паллиатив тверди, то начинаешь по-особенному чувствовать вашу любовь. Она словно звенит, как льдинка на ветру, как повешенный кем-то в саду на яблоне, да так слеты и забытый колокольчик. Хочется то молчать, нежно сжимая локоть, целуя в шею, то трещать обо всякой милой чепухе, с восторгом находя общие темы и высасывая их, словно дольки апельсина. И, между прочим, посещает непреодолимое желание напиться. Та официантка переборщила, посчитав пьяными и Лену, и Штукина. Пьяным был лишь он. Она нервничала и от этого плыла. Вот и показалось официантке лишнее. Кортье попросил у стюардессы пару стаканчиков, тоник, апельсиновый сок и соорудил два вкуснейших коктейля. Выпили. Лена быстро и хорошо опьянела. В глазах ее зажглись два красных китайских фонарика. Рука все чаще проходилась по внутренней стороне бедер ее любовника. Речь стала полностью транслировать мысли, не фильтруя их перед озвучанием. Выждав некоторое время, Кортье задал свой первый вопрос с нервной, чуть заметной издевкой, с обидой, прорисованной неявно, ровно настолько, чтобы Лена ее заметила. Кортье знал, как сделать ей приятно. «А чего это он вздумал тебя проводить, да еще в таком состоянии? За ним вроде такого не водилось никогда, а тут прямо романтика супружеской жизни, как она есть». Конечно же, она давно ждала от него этого вопроса. Она благодарна ему была за этот вопрос. Она хотела рассказать о своей победе и рассказала. Лена пришла домой так поздно, что это совсем никуда не годилось. Была она веселой, беззаботно напевала какую-то легкомысленную песенку, ранее Штукиным неслышимую, и совершенно ему не понравилось все это. И ее настроение, и репертуар, и то, как она посмотрела на него. Все было в ее взгляде. Превосходство, лукавство, тайна. И главное, чего Штукин никогда раньше в ее глазах не видел – удовлетворение. Конечно, разложить ее взгляд столь тонко, с таким искусством составителя радуги, Штукин, пожалуй, не смог бы. Но вот почувствовать все, из чего этот взгляд состоял, у него получилось, и тогда он вдруг испугался. Это «вдруг испугался» прозвучало из уст Лены именно как внезапное, непонятное мужнино состояние, которого она никак не могла от него ожидать. Что касается самого Штукина, то уж совершенно не стоило бы считать того человеком, ничего не понимающим и вообще странным в своих отношениях с женой. Все он прекрасно понимал, этот парень. Просто думал, что так вот он доминирует над нею, своей холодностью, своим обозначенным безразличием, исповедуя пушкинский постулат: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Еще в школе эта строфа из Онегина запала Штукину в душу и сыграла с ним весьма коварную игру. «Прав был пиит земли русской, наше все, свет неземной Александр Сергеевич, прав. Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Как тонко у него подмечено. «Чем меньше, тем больше, а? Талант, силища, Архимед!» Однако не стоит думать, что пушкинское наставление работает безотказно. Это не Калашников, это просто слова, сформулированные в наставление, в правила. Правило действительно лишь в период ухаживания, достаточно серьезной уже степени флирта, когда вы желаете, вам хочется чуть встряхнуть отношения, а вашему эгоизму лестно было бы увидеть, как метнется к экспериментатору его возлюбленная, как ухватится за спасательный, брошенный ей в последний момент с причала конец и пришвартуется навсегда. Если преследуются именно такие цели, то да, стоит доверять Пушкину. Но в браке, когда на смену легкомысленному Онегину, созданному в угоду моде того века байроническому «горе-героюшке», приходит подлинный закон об отдаче и наполнении, в браке, когда все возможно лишь на условиях полного паритета, пушкинское правило ничтожно и подлежит казни через повешение. Что посеешь, то и пожнешь. Вот что работает в браке, раз уж так хочется сыпать банальными истинами. А Штукин все сделал неверно и на этом погорел. А так как все, что он делал ранее, правильностью не отличалось, то он вновь все сделал не так, как нужно было, а именно напился и стал просить прощения, добиваться секса, строить планы на жизнь и так по кругу без конца. Уже под утро, когда измученная его ночными неуклюжими откровениями Лена начала собираться в дорогу, Штукин трагическим голосом спросил, нет ли у нее кого, и, получив, естественно, нечестный ответ, вызвался ее проводить. Но не отказывать же было ему в самом деле, а то заподозрил бы, натворил черти чего. А так потом можно будет все списать на его состояние и сказать, что она его вот такого испугалась, поэтому в аэровокзальном ресторане была с ним так недружелюбна. Из ее коньячной истории Кортье сделал вполне себе обыкновенный вывод. Она не готова порвать с мужем. То есть нельзя, конечно же, утверждать, что так будет продолжаться и впредь, и он, Виктор Кортье, лишь ее любовник и на большее рассчитывать не может. Но сейчас Лена и он расположились в самом начале пути или потока, и для того, чтобы и под коньяком Лена говорила приятные для Кортье вещи, нужно будет потрудиться. Сколько? Зависит от выбранного способа движения. Кортье выбрал самый, по его разумению, быстрый способ. Впереди была выставка на горе Монжуик. Кортье рассчитывал стать царем горы. Глава вторая. Отель оказался современным и удобным. Им достались одинаковые номера, совпадающие вплоть до расположения крючков в ванной, но на разных этажах. Кортье хотел было возмутиться, попросить один номер на двоих, но вспомнил про бухгалтерскую отчетность, про то, что документы из отеля нужно будет предъявить на работе, и прикусил язык. Лена сперва загадочно улыбнулась, потом шепнула ему: «Глупый, ведь это здорово, что мы не в одном номере. Станем ходить друг к дружке в гости, и ты не увидишь меня утреннюю, заспанную и злую. Я не нравлюсь себе по утрам. Пока мы с тобой любовники, давай позволим себе красивую жизнь без вкраплений быта и физиологических процессов. Мы кушаем радугу, а какаем фиалками, вот как это называется», — со смехом заключил ее в объятия Виктор. Чемоданы стояли нераспакованными, а на двуспальной кровати номера Лены двое изнуряли друг друга затяжным, полупьяным сексом, какой случается только после самолета и по обретении комфортного пятизвездочного пристанища. После долго лежали, наслаждаясь гудением во всем теле, сладкой ломотой. Впереди было больше, чем полдня самого замечательного на свете безделья, но Кортье и не помышлял о праздности. Наполненный привязанностью, жаждой быть вместе с ней, Кортье увязал все вместе в один узел, и то, что долго варилось в его котелке, он, наконец, решил дать попробовать Лене. «Сладкая, как ты меня назвал?» Она лежала на его руке и повернула голову, прижалась. «Повтори еще раз». «Ну, пожалуйста». «Сладкая, можно я так буду называть тебя иногда?» Она чмокнула его в переносицу. «Можно. Мне нравится быть сладкой для тебя. Меня так называла бабушка. Очень давно». «А дедушка как тебя называл?» «Его не было. Он помер от чего-то стариковского». «Придется стать твоим дедушкой», — с притворным вздохом заключил Кортье, наблюдая за вздымающимся одеялом. Не любил лежать голым, всегда укрывал причинное место, считая, что демонстрировать его можно лишь в рабочем состоянии. «Фнуфенька», — прошамкал Кортье, — «подними вон на одеяльце. Фифо там у дедушки есть интересного». «Дедушка, ну ты неутомимый!» Лена с восторгом смотрела на то, что у дедувки есть антиретного. «Знаешь, Витенька, я ведь могу привыкнуть к такому сексу, а не по 5 минут». Кортье оскорбился. «Зачем ты, лежа со мной в одной постели, напоминаешь мне о каких-то посторонних мужиках? Я что, настолько пустое место для тебя?» Она как-то даже и растерялась, Заулыбалась смущенно, потом опомнилась, рассмеялась. «Да о чем ты, Витечка? К твоему сведению, Штукин у меня первый мужчина». «Ой, вот только не надо здесь, а? Тоже мне. Все мы бабы стервы, милый бог с тобой. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. То есть он первый, а я второй, так что ли?»